Сейчас хор пропел хороший гимн «Люблю, Господь, с Тобой общение час». И мы здесь, друзья, собрались не для того, чтобы о своих делах порассуждать, а для того, чтобы о своих каких-то помышлениях, может быть, поразмышлять, порассуждать. Но мы собрались здесь, друзья, по одной причине. Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, из 18 главы. Евангелие от Матфея, 18 глава, девятнадцатый и двадцатый стихи. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Друзья, вот эта причина, по которой мы здесь собрались – Он, сам Господь Иисус Христос, здесь, посреди нас. И в этой фразе каждое слово имеет очень важное значение. Где? Вопрос, где собраны эти двое или трое? Это важно? Где они собраны? Конечно, это важно, друзья, но что это такое, где собраны двое или трое? Это конкретное географическое место, что вот только там пребывает имя Божие и больше ни в каком другом месте. Это, да, это географическое место, но это место может быть везде, где двое или трое собраны во имя Мое. Это не обязательно вот этот дом, или как, может быть, кто-то считает, храм. У иудеев у них был храм. И Господь говорил, только там имя Мое. Ни о каком другом месте так не говорил. Иногда у людей складывается представление, особенно у русских, многие русские люди православные, и считают, что только храм с золотыми куполами, вот только там пребывает имя Божие. Но на самом деле, друзья, где? Где Я посреди вас? Друзья, везде. Где двое или трое собраны во имя Мое? Не на каком-то другом месте, а именно там, где они собрались. Что значит «двое» или «трое»? Это тоже имеет важное значение для того, чтобы Он пребывал посреди нас. Много это или мало? Но это достаточно для того, чтобы имя Его, чтобы Он пребывал среди нас. Мы иногда говорим, что «двое» или «трое», наверное, нельзя назвать церковью. Ну, я слышал такое от миссионеров, проповедников говорят, что когда больше 10 человек, то мы уже это называем церковью. А если меньше 10, то это вроде бы еще не церковь, может быть, группа. Но вы знаете, друзья, для Бога это достаточно. Вот один недостаточно, а двое или трое достаточно, чтобы Он сам пребывал посреди них. Что значит «собраны»? Говорит, где двое или трое собраны во имя Мое. Сегодня многие собраны, но знаете, как при помощи современных технологий, где-то там на каких-то электронных площадках, как называемых сайтах, общаются, в общем, собраны тоже. Многие видят друг друга, есть для этого определенные средства. Но, друзья, так ли мы должны быть собраны? Это легче, конечно, чем приехать сюда вот. Кто-то, может быть, ехал 2 часа, кто-то полтора, кто-то меньше. Но это определенная жертва, жертва общительности. И мы здесь собраны. Друзья, собраны, как я понимаю, это физически. Вот мы собрались здесь на каком-то конкретном месте. Вот что значит собраны, вместе собраны. Это не значит, как вот дома, может быть, кто-то с магнитофоном вот сидит, слушает. Друзья, это не значит собраны. Вот как мы здесь, вот так вот собраны. И, наверное, самое важное в этой фразе – «во имя Мое». Собраны во имя Мое. Друзья, все вот эти условия, о которых мы порассуждали, они все необходимы для того, чтобы Он пребывал здесь среди нас. Если что-то из этого мы упустим, чего-то из этих условий не сделаем, Он не будет пребывать среди нас. Во имя мое, это значит, не во имя своих дел мы собрались, не во имя просто вот нашего общения друг с другом, не во имя своих проблем. Иногда до собрания мы обсуждаем какие-то наши проблемы. Стоит такой, ну, достаточно немаленький шум, можно так сказать. Если подойти послушать, кто о чем говорит, то, наверное, не всегда услышим, чтобы люди рассуждали об имени Божьем, о каких-то духовных истинах, наверное, больше о своих делах. Друзья, иногда, к сожалению, и во время собрания кто-то из нас рассуждает о своих делах. И вот вы знаете, Христос, вот так образно говоря, как вот помните, Он стоял у сокровищницы и смотрел, как люди клали, и знал, с каким сердцем клали. Мне кажется, вот Он так и стоит и смотрит, кто сюда зачем пришел, кто ради своих дел сюда пришел, а кто пришел во имя Его. Если даже я сижу в собрании и разговариваю с кем-то о своих делах, то мы собрались не во имя Его, а во имя своих дел. Поэтому мы и разговариваем об этом. На нас не распространяется вот это обетование «буду посреди вас». Друзья, это очень важно. Мы не должны уповать на то, что вот я пришел в это место, вот в этот дом, и все, теперь я в присутствии Божьем. Друзья, вы знаете, присутствие Божие, оно происходит, вот, когда мы соблюдаем все вот эти важные моменты, о которых мы порассуждали. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Почему Ему так важно быть посреди нас? Почему где двое или трое собрались, туда сразу Он направлен, чтобы быть посреди них? Почему это так важно, друзья? Он хочет быть вместе с нами. Потому что Он жених, а церковь – невеста. Если вы когда-нибудь размышляли об этих взаимоотношениях Христа и церкви, Он говорит, имеющий невесту, есть жених. И если вы когда-нибудь наблюдали за поведением жениха и невесты, у нас иногда здесь объявляют, слышен голос жениха и невесты. Если вы когда-нибудь наблюдали, то вы замечали, что у них всегда находятся какие-то совместные дела. Не потому что им вот важно эти сами дела сделать вместе, хотя живут они по отдельности, они еще не поженились, им просто интересно быть вместе. И поэтому всегда найдутся какие-то совместные дела. Им даже не сами эти дела приятны. Они иногда доставляют много головной боли, все эти приготовления. Им просто приятно быть вместе. И поэтому они всегда идут и вместе делают эти дела. И не сами эти дела доставляют им интерес. Им просто интересно быть вместе. Потому что они жених и невеста. Не эти дела их влекут, их влечет быть вместе. Друзья, Иисуса как жениха влечет быть вместе со своей невестой. Но вопрос, мы, церковь, невеста Христова, влечет ли нас в то место, где пребывает Он посреди нас? Или, может быть, у нас находятся какие-то дела, чтобы не быть в собрании, чтобы не собираться там, где двое или трое. Может быть, нас не влечет быть вместе. Друзья, хороший вопрос. Каждый из нас может подумать и проверить себя. Влечет ли меня там, туда, где пребывает Иисус? Или, может быть, мы просто не до конца осознаем, что такое Он посреди нас. Друзья, в чем разница? Вот я дома нахожусь, один на один, может быть, зашел, как Христос говорит, зайди в комнату, запри за собой дверь, помолись Богу, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Друзья, есть разница, когда я молюсь дома или когда я молюсь в церкви, вслух или, может быть, про себя, но молюсь на том месте, где Он пребывает посреди нас, где двое или трое. Я так понимаю, что есть разница. И если бы, вот я прежде всего на себя смотрю, если бы я до конца осознавал, в чем эта разница, наверное, еще больше было бы влечение в то место, где Он пребывает посреди нас. Я вижу, друзья, определенную взаимосвязь между вот этими словами Христа, говорит, место, где Я посреди вас, и тем образом, который был оставлен древним людям, иудеям, израильтянам, Бог сказал: «Постройте мне храм, потому что на этом месте будет пребывать имя мое». И если посмотреть, чем отличалось это место, где пребывало имя Его, от всех других мест, может быть, тоже благословенных мест в Израиле, чем отличалось это место? Друзья, примерно тем же отличается вот это место, где мы вдвое или трое собраны во имя Его. Например, сила молитвы. Молитва, произнесенная один на один пред Богом, это одно. Но молитва, произнесенная на том месте, где двое или трое собрались во имя Его, где Он посреди нас, вот эта молитва совершенно другое. Он на это и обращает внимание. Если двое из вас согласятся просить о всяком деле, будет им от Отца Моего Небесного. Не говорит один из вас. Конечно, молитву одного Господь слышит, но молитва на этом месте – это особая молитва. Если мы посмотрим в третьей книге Царств, в 8 главе, когда уже, вы знаете, это событие, когда был построен храм, и вот Соломон, ну, как мы понимаем, он как бы освящал этот храм, устроил такое собрание торжественное. И вот, если посмотреть на его молитву, как он неоднократно упоминал про вот это место. Это записано в третьей книге Царств. Если посмотреть с 27 стиха, он говорит в своей молитве: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал: мое имя будет там. Услышь молитву, который будет молиться раб твой на месте сём». Друзья, это особое обетование. Господь слышит молитву, которой мы молимся на месте том, где Он посреди нас, где двое или трое собраны во имя Его. И кратко, друзья, хочу просто обратить внимание на некоторые моменты Его молитвы. Он когда встал пред жертвенником, 22 стих этой 8 главы 3 книги Царств, Соломон стал пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу и сказал, и начал молиться. Он не просто так вот встал, как я перед вами стою, он воздвиг руки свои к небу, и он встал на колени. Он на коленях молился. Мы в других местах видим во второй книге про Эпинон, что он встал на колени и стоял с поднятыми руками и молился. Друзья, это была сильная молитва. И посмотрите, о чем он говорит. 30 стих. «Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сём. Услышь на месте обитания твоего на небесах. Услышь и помилуй». Друзья, это первое верное обетование для той молитвы, которая произносится на месте, где пребывает Иисус посреди нас. 32 стих, он здесь говорит о том, если кто-то согрешит против ближнего своего и придут пред жертвенник твой в храм сей, тогда услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Это, друзья, еще одно обетование. Второе обетование – обвини виновного и оправдай правого. Это место суда. Когда мы молимся на этом месте, Господь совершает свой суд. 33 стих. «Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют место, и будут просить и умолять тебя в всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их». Друзья, посмотрите, если на это место они придут, Господь услышит их с неба и простит грех и возвратит их в землю, которую дал отцам их. Мы видим это на дальнейших примерах, как действительно это происходило. И дальше, друзья, 35 стих, он говорит о том, что если заключится небо и не будет дождя, то, говорит, ты услышь, прости, и пошли дождь. 37 стих говорит, будет голод или язва, бедствие, говорит, услышь и помилуй, и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его. Смотрите, когда вот голод или язва, какое-то поражение, ну, применительно к церкви, я так понимаю, если какое-то духовное поражение начинается, то мы должны собираться, где двое или трое, молиться во имя Его. Не значит, что Он сразу устранит, но смотрите, что Он сделает, Он услышит. Услышит, помилует и воздаст каждому по путям его, как Он усмотрит сердце каждого человека». Еще, друзья, одно очень интересное обетование, 41 стих, он говорит, «Если иноплеменник, который не от твоего народа, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил». Друзья, представляете себе, вот кто-то из нас молится на месте сём, Господь воздает, что потребно, как усмотрит сердце его. Но если иноплеменник, который не из народа твоего. Друзья, кто-то сегодня пришел, он, может быть, еще не из народа Божьего, но просто пришел первый раз посмотреть. Смотрите, какую силу имеет ваша молитва, если вы помолитесь сегодня на этом месте. Он говорит, все, чего не будет просить, сделай. Сделай ему ради имени твоего. Друзья, это прекрасно. Господь отвечает на молитву тех, кто пришел первый раз и на этом месте помолится и произнесет пред Богом свою нужду. 44 стих говорит, «Если выйдет на войну народ твой и будет молиться, обратившись к храму сему, то услышь и сделай, что потребно для них». Друзья, наша молитва не всегда бывает о том, что потребно для нас. Но он говорит, сделай, что потребно для них. И еще одно обетование. Согрешат ли или попадут в плен и обратятся к тебе и будут молиться к храму сему, услышь и сделай, что потребно для них, и прости, и возбуди сострадание в пленивших их. Друзья, вы знаете, это великое, великое обетование. И вот я насчитал здесь таких 8 обетований. Друзья, это прекрасно, если мы будем на этом месте возносить молитвы к Богу. И вы знаете, друзья, чтобы вы не сомневались, что Господь услышал эту молитву Соломона, и что эта молитва истинная, и что это образы для нас, которые отражают вот этот духовный храм. Друзья, место, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. Посмотрите, что он говорит. Третья книга Царств, 9 глава, 3 стих. «И сказал ему Господь, я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни». И еще мы видим во второй книге Паралипоменон, 7 глава, 1 стих, мы можем посмотреть, друзья, как подтверждение того, что Господь услышал молитву. Здесь это же событие описывается, 7 глава, 1 стих. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень». Посмотрите, вот такое явное свидетельство Господь послал, что Он услышал молитву Соломона, и Он сделает, как просил Соломон. И мы видим, друзья, во второй книге про Вавилон, 20 глава, 9 стих, там было реальное событие, угроза для израильтян, когда пришли враги, и они вспомнили, о чем молился Соломон, и говорили: «Если станем пред домом сим и помолимся, ты спасешь нас, и Господь спас». Вы можете посмотреть, друзья, это прекрасные обетования для тех, кто приходит на место, где двое или трое собраны во имя Его. Давайте помолимся. Аминь.